Это оказалось действительно похоже на вестерн. Двое посреди двора в расслабленных позах, небрежно держащие оружие стволами вниз и накатывающая на них в клубах пыли банда. Первый наезд братьев Клеменсов на заговоренного от пуль шерифа Эрпа. Прилипший к биноклю Гош даже не гадал, какое сейчас у белого выражение лица. И со спины было видно, что лидер объездчиков здесь хозяин и не потерпит на вверенной ему территории всякий сброд. Если не принимать во внимание, что белый даже имени собственного не помнит, а тупые вообще не личности, то картинка могла показаться вполне правдоподобной. «Но это всего лишь игра», — напомнил себе Гош. «Да, опасно, но все-таки игра. Обе стороны толком не понимают, из-за чего у них разногласия. Смутная неприязнь, расплывчатые требования. Если б всерьез нашла коса на камень, давно бы уж тупые нас поубивали. Или мы их? А так все грозятся оружием, и все стреляют поверх голов. Один я нашелся, урод, одержимый жаждой крови. Бррр! Откуда она у меня? Кто меня так обидел в прошлой жизни? Хотя в меня-то тупые стреляли на полном серьезе. Так я ведь сам их довел, по большому счету». Гош насупился, раздосадованный на не вовремя проснувшуюся совесть, отложил бинокль и взял на мушку стремительно приближающуюся тучу пыли, из которой высовывался тупой нос облепленного автоматчиками БТРа. Привычно нащупал пальцем спуск, почувствовал, что успокоился и готов вести огонь. И в следующий же миг чуть от изумления не выстрелил, широко открыл рот, оторвался от прицела и вытаращенными глазами обалдело уставился на происходящее впереди. Там вестерн превратился в комедию. На всех парах влетевшая во двор фермы бронемашина резко дала по тормозам и встала как вкопанная. Нагло рассевшийся перед башней в обнимку с пулеметным стволом тупой не удержался и кубарем полетел белому под ноги. Тот инстинктивно попятился. Шедший в опасной близости за БТРом Ниссан впаялся ему в зад с таким грохотом, что даже Гош расслышал. Еще через секунду двор окончательно заволокло пылищей, и вдруг откуда-то слева из-за нее выскочила громадная «Тойота» с надетым на кенгурятник солидным куском забора. Отчаянно вытормаживаясь, машина остановилась в метре перед обалдевшим цыганом, который даже автомат не поднял. Две мощных перекладины и два обломанных столба по инерции сорвались перед «Тойотой», опрокинули цыгана навзничь и буквально вбили бедолагу в ограждающий фасад дома невысокий штакетник. Гош шумно выдохнул, помотал головой и взялся за бинокль. Как дальше реагировать на происходящее, он попросту не знал. Из пыльной тучи доносилась многоголосая ругань, но даже сквозь нее слышны были частые и ритмичные удары железом по железу. Как будто в продвинутой, но гордой традициями африканской стране лупили в там-там, монтировкой по железной бочке. На конюшне дико ржали перепуганные лошади. Через минуту пыль немного рассеялась, и Гош выдохнул снова. На этот раз с облегчением. Поверженного цыгана тупые в несколько рук вынимали из обломков забора. Белый стоял посреди двора и, судя по сотрясению плеч, яростно чихал. За кормой БТРа суетилась целая толпа, видимо, пытаясь вытащить пострадавших из разбитого Ниссана. А на самом БТРе возвышался, широко расставив ноги, давешний сорвавшийся и упоенно молотил прикладом автомата по крышке люка механика-водителя. И что особенно Гоша порадовало, из «Тойоты» осторожно выбирался целый и невредимый Сан Сеич. Бедлам продолжался где-то с минуту, а потом стих. Из-за БТРа появился тупой, с разбитой в кровь мордой, и еще двое, щедро осыпанные белым. Гош догадался, что это тальк от сработавших подушек безопасности. Цыгана усадили на крыльцо, аккуратно положив рядом его оружие. Разъяренного парня сдернули с БТРа за ноги и принялись бить. Из люка высунулся обрадованный механик-водитель. Его немедленно стащили вниз и тоже как следует отметелили. Из дома выскочил большой с аптечкой в руках. Сансеич постоял немного, приходя в себя, а потом очнулся и начал руководить. Для начала он что-то сказал белому, и тот увел цыгана в дом. Потом

— сказал Гош. «Ты это заучил еще в первом классе, а то и в детском саду. Такое не забывается. Ну-ка! Ас-сем белгарче! Обечам наш тепланине зелени! Белгарентеси на речам! Перва радость езамене! Ас-сем белгарче!» Белый вдруг сорвался с места и убежал в дом. «И разно!» — негромко подхватил за Гошем цыган, не отрывая рук от лица. «В край великий! В славное время! Сен-сем на земля прекрасна!» Из-под его пальцем градом покатились слезы. Он умолк и, двигаясь как лунатик, выбрался из-за стола. Постоял мгновение и, спотыкаясь, бегом кинулся за угол. «Сен-сем на юнацкое племя!» — заключил Гош. «Вот и все». «Ну ты даешь!» — выдохнул Большой. «Это вы даете!» — заявил Гош сварливо. «Точнее, ваш обожаемый Сансеич. Я говорю, может, цыган и на самом деле цыган, но тогда он болгарский цыган». «Откуда ты узнал?» — изумился Большой. «Есть такая характерная национальная черта у болгар. Цыгану хотелось кивнуть, говоря «нет». Он сегодня с утра был очень задерган и забыл, что вы его переучили. А я случайно заметил, хотя тоже был задерган». «Ты откуда болгарский знаешь?» «Без понятия. Да и не знаю я его. Так, десяток слов. Вот этот детский стишок, например. У меня примерно в том же объеме английский, французский, итальянский, даже испанский, кажется. А стихотворение, между прочим, очень хорошее, очень патетическое и в то же время какое-то интимное. У нас таких нет». «Ты молодец», — сказал Большой твердо. «Не уверен», — вздохнул Гош. «Видишь, как я его? Эх, братишка, налей-ка ты мне, что ли, молочка напоследок». «Почему?» — удивился Большой, доставая из-под стола бидон. «Сейчас мне Сансеич устроит головомойку», — объяснил Гош. «За черствость и волюнтаризм, несовместимые с профессиональной этикой». «Он спит. Устал». «Ничего, Белый разбудит», — пообещал Гош, принимая наполненный до краев стакан. «Вот они мне на пару, а я им обоим морду набью», — заорал Большой. От неожиданности Гош крепко зажмурился. Драки не получилось. Белый вернулся в сад один и, скорее, расстроенный, чем злой. Уселся рядом с опасливо напрягшимся Гошем, отхлебнул молока и произнес, никому специально не обращаясь. «Ускакал». «Значит, вернется», — довольно ухмыльнулся Большой. «Проветрится и вернется. Захотел бы насовсем уехать, взял бы машину. А как там Сансеич?» «Отдыхает. Не стал я его будить. Постоял рядом и не стал». «Это правильно», — согласился Большой. «Гош», — сказал Белый, глядя под стол, — «тебе автомобиль нужен. Хочешь Паджеро короткий? Пробег 75 тысяч». «Твой, что ли?» «Угу». «А ты?» «Я себе еще достану». «Нет, так не годится», — протянул Гош, догадываясь, к чему Белый клонит. «Ну, давай тогда по окрестностям прошвырнемся, найдем что-нибудь. Тебя же лошадь не устроит, верно?» «Конечно нет. Даже если вы меня и научите, куда я ее дену зимой? В гараж поставлю на консервацию, слив предварительно в воду». «Ерунда», — отмахнулся Белый. «До зимы вас с ней обоих 20 раз застрелят. Просто конный ты проживешь немного дольше, чем моторизированный. Вот и вся разница». «Честно ты мужик, Белый», — невесело усмехнулся Гош. «Какой есть. Ну что, берешь машину?» Гош с сопением потер рукой глаза. Они у него вдруг заболели, точнее, заломило переносицу, как это с ним бывало иногда от нервной перегрузки. Очень уж непростыми оказались последние сутки. Белый ждал ответа. Большой задумчиво барабанил пальцами по краю стола. Он явно хотел вмешаться, но не знал, как. Гош отнял руку от глаз, вытащил из-за пазухи ТТ и хлопнул его на стол. «И ты свой достань. предложил он Белому. «А потом отвалим в уголок, и ты мне там все объяснишь». Белый хмыкнул и расправил плечи. Мгновение подумал, достал свой Макаров, подбросил на ладони и небрежно швырнул рядом с ТТ. «Запросто! Пошли!» — сказал он, выходя из-за стола. «Давно я этого ждал. Ох, давно!» «Если с беседы вернется только один, я ему сделаю больно», — пообещал Большой, грозно набычившись. «Какой ты сегодня разговорчивый», — заметил Белый. «У этого научился». Вместо ответа великан треснул кулаком по столу так, что кружки опрокинулись, а пистолеты высоко подпрыгнули. Встал и, не оглядываясь, ушел за дом. «Ну?» — спросил Белый. Сейчас их с Гошем разделял стол, на котором лежало оружие. Как на смертельной, без компромиссов, дуэли. Кто первый схватит и нажмет. Дуло Макарова смотрело Гошу в живот, а рукоятка была всего в нескольких сантиметрах от нервно шевелящихся пальцев лидера объездчиков. ТТ валялся далеко и неудобно. Машинально Гош подумал, что в случае чего нужно первым делом падать на стол и выламывать руку Белого, которая уже схватит пистолет. В уме он отрепетировал этот свой бросок и понял, что вряд ли успеет. «Проснись», — сказал Белый. «Ты же сам это придумал. Что, страшно?» Гош медленно поднял руку и почесал в затылке. Также медленно достал из кармана сигареты и закурил. Белый пожирал его жадным взглядом. «Кажется, я слегка переборщил», — с тоской подумал Гош. «Эх, мне бы какую-нибудь дамскую пукалку в карман. Не для Белого, конечно, а так, вообще, на всякий случай. Останусь цел, да буду. А что сейчас? Проклятие! Даже не подозревал, что Белый меня ненавидит до такой степени. И как теперь выкручиваться? Загипнотизировать его я не могу. Просто одурачить. С Белым это будет словно по лезвию бритвы. Тяни паузу, Гош. Конечно, его желание убийства прямо так не перегорит, но пусть хотя бы начнет тлеть». «Страшно», — кивнул Белый. «Это ты правильно делаешь, что боишься». «Сколько знаю себя, меня все хотят убить», — пожаловался Гош. «Тут поневоле научишься бояться. Ты что ли не боялся никогда?» «Помнишь, что я сказал тебе на днях? Ты все еще не веришь, что вокруг реальный мир. Ты играешь. Ты вообще по жизни игрок, как я посмотрю. Игрок людскими судьбами, человеческими эмоциями. Конечно, ты боишься. Тебе страшно, что однажды ты доиграешься. А мне бояться нечего. Я эту жизнь принял. Я ей живу, понимаешь?» «Ты не только честный», — сказал Гош вкрадчиво, давая понять интонацией, что произносит оскорбление. Белый в ответ послушно напрягся. «Ты еще и умный. Раз ты такой умный, такой глубокий, так хорошо разбираешься в людях, тогда объясни, что мне делать?» «Исчезни», — коротко посоветовал Белый. «Но почему? За что?» «Я повторял 100 раз. Ты, конечно, не понял. Куда тебе, игроку? За тобой ходит беда. Ты появляешься и начинаешь играть людьми. А людям от этого плохо. Что ты сказал Косте? Что ты ему рассказал о нем такого, что он теперь сам не свой?» Гош очень натурально виновато потупился. «Посмотри, что ты сделал с цыганом», — продолжал ровным голосом обвинять Белый. «Посмотри, как ты Сансеича разбередил. Он раньше не был такой несчастный. Кто у тебя на очереди, Гош? Я так понимаю, теперь ты взялся за Большого. Честное слово, лучше бы ты у меня на глазах пионерку изнасиловал. Знаешь, что я с тобой за Большого сделаю? Гош, очнись, я же тебя убью!» Гош на секунду задержался с ответом и вдруг понял, что ему надоело. Расшатать уверенность Белого в своей правоте было бы сейчас не так уж и сложно, но в который раз за последние дни Гош почувствовал, как ему противно играть. В одном Белый угадал. Гош умел играть людьми. Во всяком случае, умел в прошлой жизни, и что-то от этого искусства сохранил по сей час. Но вот этот Гош, нынешний, обработанный Сансеичем и обласканный добрыми людьми, оказался чересчур совестливым парнем для того, чтобы продолжать игры. «Вы долго и с любовью обустраивали свой мир, а потом явился Гош и все испортил», — пробормотал обвиняемый. «Один единственный человек, такой же Несчастный, умственный кастрат, как и вы. Гораздо более несчастный, потому что помнит все, кроме того, что ему позарез нужно. Знаешь, Белый, конечно, я верю, что если подступлюсь к Большому, ты меня шлепнешь. Верю в твою решимость защитить его. Но веришь ли ты себе? Разве ты не хочешь, чтобы этот ужас кончился? «Он кончится, если ты уйдешь», — отрезал Белый. «Мы делали все ровно и аккуратно. Потихоньку вспоминали. Без ломки, без дешевых эффектов, которые так любишь ты. И Сансеич — наша единственная надежда. А ты его чуть было с ума не свел. И я говорю, хватит. Я хочу, чтобы когда Сансеич проснется, тебя здесь не было. Я не знаю, как он посмотрит на то, что ты на свободе, и знать не хочу. Ты понимаешь, я тебя выпустил, чтобы иметь лишний ствол. А теперь я даже под замок тебе сажать не согласен. Просто убирайся, и все». «Значит, ты не веришь в то, что Сансеич рассказал обо мне?» — осторожно спросил Гош. «Он просто устал. И знаешь, даже если предположить на минуточку, что ты действительно офицер КГБ, мне плевать. Я просто хочу, чтобы тебя здесь не было. Все, я так решил. Час на сборы. Забирай мой джип и проваливай». Белый демонстративно взял со стола пистолет и отправил его за пазуху. «Ключи в замке, бак полный. Двигай хоть в Тулу, хоть в Москву, хоть в графство Линкольн, штат Нью-Мехико. Только не возвращайся. Буду стрелять». Гош понял, что это конец разговора, и почувствовал даже какое-то облегчение. Конечно, очень хотелось остаться, но Гоша до предела раздражал Белый с его диким страхом потерять лидерство, а еще сильнее Белый опасался того, что следующим номером Гош примется за его собственное прошлое. «Зря струсил», — подумал Гош, не без тайного злорадства. «У тебя прошлого, считай, вообще нет. Одни сплошные глумления и издевательства. Очень надо мне копаться в такой помойке. Да ее вытащу на свет Божий, ты же, мужик, просто застрелишься». «Боюсь, ты напрасно поставил на Сансеича», — вздохнул он. «Ему не нужно восстанавливать твою память. Ты ему удобен такой, как ты есть. А главное, ты себя нынешнего просто обожаешь. Зачем тебе что-то вспоминать?» Белый даже не выругался. Он ответ зарычал. Гош сгреб оружие со стола, повернулся к Белому спиной и побрел к дому. Вдалеке послышалась кавалерийская рысь. «Вот и цыган!» — бросил через плечо Гош. «Уже не цыган-одиночка, а гордый сын болгарского народа. Хочешь, удостоверься?» «Час времени!» — напомнил Белый, стремительно обгоняя Гоша и скрываясь за углом. Гош медленно повернул обратно, уселся за стол, уронил на него руки, положил сверху голову и принялся думать, как дальше жить и можно ли вообще это светопреставление называть жизнью. Дробный цокот копыт приблизился вплотную. Заорал кому-то Белый. «А ну стой! Зараза!» Гош лениво навострил ухо. Проблемы Белого его вроде бы не касались больше, но на ранчо опять вломился кто-то чужой. Не исключено, что жадный до приключений. Копыта сбились на шаг, потом остановились. «Спокойно!» — крикнул Белый. «Только спокойно!» «Руки за голову!» — отчетливо произнес незнакомый голос. «И ты здоровый тоже!» «Ёпарасоте!» — пробормотал Гош, доставая пистолет. «А вот и искомая пионерка!» Голос у новоприбывшего был хриплый, но явно женский. «Ну-ка ты, белобрысый!» — распорядился женский голос. «Кидай сюда пушку! Молодец! Теперь здоровый! Так, умница! Кто еще в доме?» «Никого!» — соврал Белый. «Дура рыжая!» Рыжая дура, видимо, на миг задумалась или ловчее прицелилась. Гош, который осторожно подбирался к дальнему углу дома, пока что ее не видел. «Есть! И пить! Быстро!» — потребовал женский голос. «Мне и коню! Знаешь, чем лошадей кормят? Ты, урод! Давай, шевели задницей! А дружка твоего мордастого я пока тут покараулю. И не вздумай шутить. Продырявлю обоих. Его первого». Хлопнула дверь. «Кто-то сейчас кого-то пристрелит», — подумал Гош, останавливаясь на краю мертвой зоны и переводя дух. «Голову даю на отсечение. Белый схватит автомат и шарахнет из окна, а то и через дверь, не глядя». Лошадь на дворе переступила с ноги на ногу, и совсем рядом с Гошем, прямо за углом, послышались едва различимые осторожные человеческие шаги. «Тихо!» – прошептал женский голос. «Малыш, на месте! А ты здоровый даже и не думай!» Гош опустил пистолет на уровень живота. Незнакомка была от него буквально в метре, и тактика ее шла вразрез со всем, что Гош успел к сегодняшнему дню узнать о поведении тупых. «Господи! Ну что за день такой несчастный?» – возмутился Гош про себя. «Почему ей попалась именно эта парочка? Разъяренный атаман белый и не в меру стеснительный интроверт большой. Цыган бы давно уже ляпнул что-нибудь типа «виски с водой мне и моей лошади». Ну же, большой, переломи себя, постарайся. Сделай что-нибудь нестандартное. Или она тупая все-таки? Проклятие, как бы мне ее разглядеть?» «И как вы тут живете?» Шепотом задумалась вслух незнакомка. «Тут же работать надо. Или у вас банда? По окрестностям шарите, уроды. Честных людей достаете». Со всей на данный момент возможной прытью Гош кинулся вдоль стены дома назад. Заметил через окно белого, крадущегося по гостиной с автоматом наперевес. Можно было, конечно, царапнуть по оконной раме, но в ответ, Гош не сомневался, прилетела бы пуля. Слишком уж белый погано выглядел. Гош поспешно нырнул за следующий угол, вжался в стену и негромко, но отчетливо произнес самое первое, что пришло на ум. «О, сколько нам открытий чудных!» — продекламировал он. «Готовит просвещение дух. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг». Вдоль стены по его следам зашуршали быстрые шаги. И тут же из гостиной шарахнула длинная очередь со всеми положенными сопутствующими эффектами, грохотом и дребезгом разлетающегося в клочья окна, звоном гильз и воинственным ревом хищника. Гош бросил оружие и приготовился хватать. Так и вышло. Ударом предплечья Гош отбил в сторону тяжелый ствол и крепко, но не чересчур жестко, сжал в объятиях что-то мелкое и трепыхающееся. «Здравствуйте, девушка!» провозгласил он радостно. «Ох!» Эта девушка от всего сердца врезала ему коленом. «И случай, бог-изобретатель!» Выпуская добычу и хватаясь за ушибленное место, закончил Гош декламацию какой-то незнакомой строфой, выскочившей из глубин подсознания. А если бы попало?» «Уйми своих уродов!» проорала девушка, упирая Гошу в бок странного вида ружье с очень толстым стволом. «Да не уроды они! Что, слепая?» «Ой, мама, лучше бы ты на самом деле попала. Это же мениск! Вылечу!» — пообещала девушка. «Я ветеринар!» И тут Гош засмеялся. Так что даже колено прошло. «Белый!» — с трудом выдавил он. «Отставить! Наши пришли! Мужики! Все сюда!» «Это не наши!» — хмуро сообщил Белый, высовываясь из-за угла и на всякий случай прицеливаясь в непрошенную гостью. «Это прям беда какая-то!» «Точно! Джейн беда! Кошмар индейца!» «А ты не коси, под урода!» — посоветовала девушка. «А то вот сейчас выпущу кишки этому красавцу, будешь знать!» «Да я этого красавца сам прикончу!» — очень правдоподобно обрадовался Белый. «Только скажи!» — и перевел автомат на Гоша. Девушка сначала вытаращила глаза, а потом вдруг ухмыльнулась и повесила оружие на плечо. «Убить меня хотел, а, блондинчик?» — спросила она, прищуриваясь на Белого и короткими шажками приближаясь к нему. — Стрелял на поражение, гад такой. — Рыжая дура! — сообщил Белый, довольно ухмыляясь в ответ и тоже забрасывая автомат за спину. — Чуть не попала, чуть-чуть. Девица подошла к Белому вплотную, разглядывая его снизу вверх. Она действительно была медно-рыжая, с очень белой кожей и массой веснушек. — Чуть-чуть не считается! — Снова ухмыльнулся Белый. В глазах его появился странный блеск. Огонек неприкрытого желания и превосходства. Гош, вовсю растиравший колено, почел неладное и заковылял девицу вслед, туда, где в траве валялся ТТ. Сзади к Белому, стараясь за ним спрятаться, осторожно подходил Большой. Выглядело это очень комично, но Гошу вдруг стало не до смеха. Он словно бы увидел, что будет дальше. «Эй, ты! Здоровый!» — сказала девица, глядя Белому через плечо. Тот машинально обернулся на Большого. В тот же момент девица звезданула ему коленом в пах, на этот раз точнее некуда, и одновременно стремительным движением сорвала у бедняги с плеча автомат. Белый, не издав ни звука, схватился руками между ног и упал на колени. Девушка сделала шаг назад, отбросила в сторону автомат и врезала Белому еще раз, пыльным сапогом по скуле. Гош подумал, что только в кино после такого удара вскакивают и дают сдачи. Но в реальной жизни, как он и ожидал, Белый треснулся головой о стену дома и сдулся, будто простреленная шина. «Большой, тащи аптечку», — скомандовал Гош, — «и сансеющий объясни, что все в порядке». Окончательно потерявший самообладание Большой, у которого разве что слезы на глазах не выступили, с потерянным видом потопал обратно. Гош поднял с земли свой пистолет и от греха подальше автомат Белого. «Пошли, молока с дороги налью», — предложил он. «Холодного». «Давай», — согласилась девица, разглядывая поверженного Белого. «Надо же, всего лишь обморок. Ты уж извини. Так бы я ему простила, а вот...» «Я знаю», — сказал Гош. «Не стоило ему на тебя смотреть такими глазами». «Это какими же?» — поинтересовалась девица, осторожно пихая Белого ногой в бок. Сапоги у нее были не казаки, как у объездчиков, а хромовые, с высоким голенищем, плотно охватывающим ногу почти до колена. «Он посмотрел на тебя, как мачо», — объяснил Гош. «Знаешь, кто такой?» «Мужской шовинист», — кивнула девушка и бросила на Гоша оценивающий взгляд. Глаза у нее были зеленые-призеленые. Хрупкая на вид точеная фигурка, росту едва-едва 165, джинсы, потертая кожанка поверх грязноватой и насквозь потной белой майки, по-ковбойски повязанная косынка на шее. Девчонка как девчонка, чуть старше 20, и по уши в пылище. «Меня зовут Гош». «Я знаю», — кивнула девушка. «Георгий, вот уж кого не ожидала здесь встретить». Внутри у Гоша все похолодело. Он вдруг отчетливо понял, какой ужас пережил сегодня цыган. Гошу не было так страшно, когда его назвал по имени Сансеич. Во-первых, тогда он не верил, что это его имя. Во-вторых, он состоял в те дни наполовину из обиды на весь мир, а на другую половину из агрессии. Кроме того, Сансеич зачем-то отказывался рассказать ему все. А эта девчонка, Гош поверил, зажимать информацию не станет. И если знает хоть что-то... «Стоп!» — приказал Гош, выставляя перед собой ладонь. «Пока хватит. У нас и без того день был совершенно безумный». «Я поняла», — кивнула девчонка. «Патруль в канаве свеженький валяется. Только-только расколотили. И здесь с уродами война». «Мы их называем тупые. Так как насчет молочка? Вон, на столе». «Сейчас подойду. Мне нужно сначала малыша пристроить. Колодец где?» «Попроси Большого. Он тебе все покажет». «Неужели я этот здоровый не урод?» — пробормотала девчонка себе под нос. «Даже этот труп и тот не урод. Просто несчастный человек». «Ладно». Девчонка ухватила себя двумя пальцами за нос и покрутила его из стороны в сторону. «Сейчас подойду». Гош без тени сожаления посмотрел на Белого, все еще пребывающего в обмороке, и ухромал в сад. Колено болело. Но в момент удара больше закрыться было нечем. «Здравствуйте, девушка!» — проблеял за домом Сансеич. «Здорово, старый хрен!» — ответили ему. «Ты что ли тут главный? Ну и команду ты себе набрал!» Гош уселся за стол, разлил остатки молока по стаканам и перегорюнился. Он все думал, что за новости его ждут, и с каждой минутой ему становилось больнее. «Увижу цыгана, извинюсь», — подумал он. «Обязательно». И перед Костей тоже. Белый, конечно, психопат и дурак, но кое в чем он прав. Нехорошо людей вот так, обухом по голове. Хотя Сансеич, даже если и докопается до правды, все равно 100 лет будет думать, сказать или не сказать. Чересчур осторожен. А пока он будет думать, мало ли что с ребятами может случиться. Что же, так и помирать Иванами, не помнящими родства. Нет, лучше уж по-плохому. В лоб. Он закурил и принялся ждать. Thank you.